Теплоземельцы начали уже расходиться. Те, кто не оставался охранять броненосных, собирались в роты и батальоны перед долгим возвращением в родные места. Некоторые уже выступили в путь. Усталость и скорбь о погибших мешали им распевать победные песни. Они направлялись на запад, в Паластринду, или брали южнее, туда, где вертихвостка высвобождалась из отрогов зубов. Солнце опускалось за мечтравной степью, ядовитый гриб давно унесло ветром. Сверкая яркими пестрыми крыльями, эскадрильи летунов клиньями уходили в сторону родных гнездовий. Далекая цепочка окутанных шелками фигур направлялась на север. Шли предельщики. Темное облако уже исчезало над дальней вершиной, взяв курс на сказочную железную тучу. «Привет, Пок!» «Привет, Чаропевец!» — ответил мышь без особой радости. Но Джон Тому уже не нужно было выяснять причины плохого настроения Фамулуса. «Наделал ты делов. Я горжусь, Джидо, у меня такой друг». Джон Том опустился на низенькую скамеечку возле стойки. «Почему ты не празднуешь вместе со всеми?» «Я ж у него прислуга. Ты это знаешь, дожидаюсь новых распоряжений». «Ты был ему хорошим учеником, Пок. Я могу лишь надеяться, что справлюсь с учебой не хуже, чем ты». «Это ты о чем?» Перевернутая физиономия с удивлением уставилась на него. «Я надеюсь, что Клотогорб согласится взять меня в ученики». Дуара лежала на коленях молодого человека. Он задумчиво гладил струны. «Похоже, что в этих краях я способен только на чародейство. Значит, прежде чем оно ухайдакает меня насмерть, следует все-таки постараться навести в нем какой-то порядок. Это пока мне везло». «А мастер да старая рожа, говорит, Джидо, такой штуки, как удача, не существует». «Я знаю, знаю». Джон Том подбирал мелодию. «Но мне придется чертовски потрудиться, чтобы понять половину премудрости, которую владеет старая черепаха». И он завел песню, которую припомнил несколько дней назад в шатре, когда некий Фамулус постарался утешить его и примирить с жизнью. «Я не забыл то, что ты сказал мне, когда я вышел из оцепенения. Куда отправил меня Клотогорб?» «Видишь ли, Пок, Клотогорб заботился обо мне, потому что знал, я могу оказаться полезным. Кас, Флор и Хапли тепло относились, потому что все мы зависели друг от друга. Но сам я, как личность, интересовал только Талею и тебя. У нас с тобой много общего, дьявольски много. Но прежде я просто не смог заметить этого. Ты не ошибался насчет любви. Я думал, что мне нужна Флор». Талея молчала. «Но на самом деле необходимо, чтобы кто-то нуждался во мне. Это и ничего больше. Того же хочешь и ты». и он запел громко и четко. Вокруг мыши затрепетал воздух. Уже вечерело, начинало темнеть. На равнине вспыхивали костры. Впервые за тысячи лет броненосные и теплоземельцы имели возможность поговорить. — Эй, чего это ты? Мышь вспорхнул с насеста и забил крыльями. — Это Пок, соколиная песня. — У меня свое волшебство, — так говорит Клотогорб. — Вот я и трансформирую тебя. Очертания фигуры Пога плыли, изменялись в неярком свете. Талея схватила Джон Тома за руку. «Он меняется, ведь так?» «Он хочет этого», — негромко сказал юноша, наблюдая за трансформацией. «Он объяснил мне то, чего я не понимал. Я плачу ему той же монетой. Моя песня превращает Пога в самого большого, самого смелого сокола, какой когда-либо рассекал облака». Но форма была не та. Опять что-то не складывалось. Она менялась и светилась, и Джон Том не верил своим глазам. «Боже! Надо было подождать и посоветоваться с Клотогорбом. Извини, Пок», — обратился он к неясному, незнакомому силуэту. «Подожди-ка», — мягко остановила его Талия. Крепко взяв его за руку, она прижалась к нему. «Правильно. Он превращается не в сокола. Посмотри же, это невероятно!» Метаморфоза была полной и бесповоротной. «Ничего, ничего, ничего!» — отвечало существо, некогда бывшее Погом, летучей мышью. Голос был полон света и серебра. «Ничего, Талея!» «Джон Том, не подведи Клотогорба! Ты сумеешь справиться!» По небу с востока на запад скользили боевые орлы, окруженные стайкой соколов. Быть может, там была и Улейми. «Ты все же подарил мне счастье!» — заверил чаропевца бывший Пок. А Джон Том понял, что забыл дышать. Так потрясло его преображение. Талия негромко окликнула юношу и обхватила любящими руками. «Над ними тот, кто прежде был Погом!» Острым взором пристально разглядывал крылатые силуэты, направляющиеся к далеким теплым землям. Он увидел знакомую фигуру соколицы, выднырнувшей вместе со стаей себе подобных из облака. Он увидел ее глазами куда более острыми, чем у летучей мыши, совы или сокола. И, предоставив людей их собственной судьбе, золотой феникс взмахнул тяжелыми крыльями, направляясь к этому облаку, и солнце самоцветами заиграло на его перьях. Конец книги.